Глава 10. Конец эпохи. Настал момент, когда Сэп уже не знал точно, остановится он или нет, сможет ли он снова получать удовольствие и продолжать. Кристиан Хорнер. Несостоявшаяся революция. Воскресенье, 17 ноября 2013 года. Только что победив 8-й раз подряд в Остине, побив легендарный рекорд Альберто Аскари, Себастьян Феттель передает своей команде важный посыл. Мы должны помнить эти моменты. Нет гарантии, что это будет продолжаться вечно, говорит он по радио, словно предчувствуя перемены. После 4 лет непрерывных успехов Red Bull, как и другие команды, готовится к прыжку в неизвестность с переходом на гибридные турбированные двигатели V6 вместо атмосферных V8. Это новые реалии для всех команд, включая нашу. В последние годы мы более или менее знали, чего ожидать, но на этот раз все иначе. Давать прогнозы сложно. Самое важное будет понять новые правила и использовать их по максимуму, говорит Себастьян спустя несколько недель на презентации RB10. Наши ожидания сейчас не очень высоки, но если машина будет хорошей, как я надеюсь, нашей целью будет выйти на тот же уровень, что и в предыдущих годах. Вероятно, будет больше сходов с дистанции, особенно в начале сезона. Все команды начинают с чистого листа, объясняет пилот Red Bull, признавая, что его команда намерена в первую очередь сосредоточиться на надежности, а не на скорости. Нет смысла быть быстрым, если это приведет к сходу до клетчатого флага. Сход с дистанции до клетчатого флага. К сожалению, именно это ждет Феттеля уже в первом гран-при сезона в Мельбурне. Заняв лишь 12-е место на стартовой решетке, он преодолевает всего 3 круга, прежде чем выбыть из гонки. Проблемы с электроникой. Для 4-кратного чемпиона мира это слишком. И уже на следующем этапе в Малайзии он резко критикует новые гибридные двигатели и их звук, который ему кажется очень тихим. «Это полная ерунда. В Австралии я находился на командном мостике, и там было тише, чем в баре», — резко говорит он. «Формула-1 должна быть зрелищной, и звук — один из важнейших факторов. Я помню, когда был маленьким, мне было лет 5-6, и я впервые увидел болиды Формулы-1 на свободных заездах Гран-при в Германии. Больше всего я запомнил этот оглушительный звук двигателей. Можно было почувствовать машину, стоя рядом. Земля действительно вибрировала. Жаль, что теперь мы не можем этим наслаждаться». Разочарованный с самого начала сезона новым оборотом, который приняла Формула-1, Себастьян продолжает страдать на протяжении месяцев за рулем машины, которая больше не позволяет ему выигрывать гран-при. 4-кратный чемпион мира из Германии оказывается под гнетом неудач, далеко позади «Мерседеса», новой доминирующей силы на трассе. После Австралии он вынужден сойти с дистанции на первых кругах в Монако из-за поломки турбокомпрессора. А в Австрии он жертвует гонкой в самом начале из-за очередной технической неисправности RB10. Когда он все же не сходит с трассы, то спасает, что может, зарабатывая важные очки и 4 раза поднявшись на подиум. Для Себастьяна Феттеля это слишком мало. Он завершает сезон, заняв лишь 5-е место в чемпионате, ни разу за год не победив. Такое случилось впервые с его первого полного сезона в 2008 году. «Каждый раз, когда я хочу атаковать или заставить машину сделать что-то, она не откликается», — объясняет Себастьян по ходу сезона. «Думаю, это сочетание характеристик болида этого года, уровня имеющейся прижимной силы и шин. На некоторых участках поворотов я не могу добиться от нее того, чего хочу. И честно добавляет, это не оправдание, ведь моя задача – выжать максимум из любой машины. По мнению Кристиана Хорнера, у его пилота возникли глубокие внутренние проблемы. Себу не понравились изменения в правилах. Ему не доставляли удовольствия новые двигатели. Он испытывал дискомфорт с новыми системами, силовыми установками, тормозами, недостатком прижимной силы, объясняет Хорнер по окончании сезона. Настал момент, когда Себ уже не знал точно, остановится он или нет, сможет ли он снова получать удовольствие и продолжать. Можно сказать, что он был несчастен. Кроме того, его беспокоило, что его напарник выиграл 3 гонки, продолжает руководитель команды из Милтон Кинса. Казалось, что у него отобрали любимую игрушку. Ему понадобилось время, чтобы привыкнуть к этому. Он переживал определенный период разочарования в Формуле-1, был недоволен принятым направлением развития спорта. 4 предыдущих года были для него невероятно успешными, и он пилотировал машину, которую обожал. Он вернулся к основам и прокатился на карте посреди сезона. Это позволило ему снова ощутить суть гонок и возродить свою страсть. Если его растущее недовольство новыми двигателями продолжало усиливаться на протяжении месяцев, то избыток настроек в Формуле-1 уже 2 года назад начал остужать пыл Феттеля. Частично мы уже видели проявление его чувств, когда перед сезоном 2012 года был введен запрет на выдувные диффузоры, делится Хорнер. В начале года он победил в Бахрейне, но ему потребовалось время, чтобы снова начать выигрывать. Только когда нам удалось восстановить эффективность задней части машины, он действительно расслабился. По мнению Эдриана Ньюи, мир Формулы-1 сбился с пути, стремясь стать привлекательным для индустрии серийных автомобилей. Как и его гонщик, инженер, похоже, тоскует по ушедшей эпохе. «Я тоже считаю, что наш спорт несколько утратил в зрелищности. Эти гибридные двигатели звучат пусто, плоско. Их неинтересно слушать. Звук атмосферного мотора V10 вызывает мурашки. Первые зрители автогонок испытывали дрожь, когда впервые слышали рокот автомобиля. В этом спорте звук – очень важный элемент, который был утерян. И теперь гонки Формулы-2, проходящие в преддверии гоночных уикендов, звучат гораздо более захватывающе, и это нехорошо. Когда смотришь кадры с бортовых камер, становится очевидно, что не хватает настоящей динамики, продолжает инженер, приводя пример, значимый для настоящих ценителей. Сравните круг, с которым Хэмилтон завоевал пол в 2016 году с квалификационным кругом Айртона в Монако. Видно, насколько Айртон жестко управляет машиной. Это физически тяжело, грубо. И ты думаешь, это невероятно, я никогда в жизни не смогу сделать то же самое. А если посмотреть нынешний быстрейший квалификационный круг, может показаться, хотя, конечно, это не совсем так, что да мне только немного потренироваться, и думаю, у меня бы получилось. В этом отношении Формула-1 немного утратила свою магию. Спортсмен больше не выглядит гладиатором. Скорее, он ассоциируется с обычным человеком. Мы сбились с пути, слишком много думая. Это развлечение или технологическое развитие автомобильной промышленности? В любом случае, мы потерпели неудачу в обоих аспектах. Рикардо. Новая звезда Ред Булла. Монца после гонки. В очередной раз проиграв своему напарнику в воскресенье, общаясь с представителями различных СМИ, Феттель выражает свое разочарование спокойно, но с долей иронии. «Кажется, что испанское телевидение верит в меня больше, чем моя собственная команда», — говорит он без агрессии. «Команда, тем не менее, заверила меня, что мы по-прежнему можем вести борьбу. Но для этого необходимо, чтобы я мог применять ту стратегию, которую считаю нужной». Его колкость доходит до Хельмута Марко, который сразу же сглаживает ситуацию. Он сказал это под воздействием эмоций, разгоряченный. Себастьян, естественно, был разочарован, проиграв Даниэлю. Но в квалификации он был лучше. В конце концов, я думаю, что это нормальная реакция. Хотя до серьезного конфликта, подобного тем, что разгорались в Редбуле во времена напряженных отношений между Феттелем и Уэбером, дело не дошло, все же отношения между четырехкратным чемпионом мира и командой становятся явно прохладнее. Ослепляя своей свежестью, агрессивностью и простотой, Рикардо постепенно утверждается как новое лицо красных быков, и это заметно на трассе. Новая звезда Милтон Кинца – единственный гонщик, которому удается прервать гегемонию Мерседеса, победив в трех гонках, и завершить сезон третьим в общем зачете с 238 очками, что на 71 очко больше, чем у его именитого напарника. Для Феттеля это становится серьезным ударом, особенно учитывая, что вскоре его перестают считать первым номером в команде, с которой он завоевал все за последние 4 года. В Бахрейне, как и в Шанхае, Себастьян получает указание пропустить молодого австралийца. Если в пустыне Сахир он сразу же подчинился, то в Китае его поведение явно отличается, и команде приходится несколько раз просить его уступить позицию. С начала сезона видно, что в Редбуле отдают предпочтение Рикардо по стратегиям и командным инструкциям, анализирует Жак Вильнёв. Это оказало огромное психологическое воздействие на Феттеля. Было ощущение, что ветер переменился, он больше не был любимцем, избранным сыном, и все внимание переключилось на новую звезду. Ведь в Редбуле любят создавать звезд. В этой новой для него ситуации Себастьян все же держится с высоко поднятой головой. Более того, его отношения с Рикардо остаются здоровыми. «С первого дня он относился ко мне с большим уважением, и после моей третьей победы он оставался таким же уважительным», объясняет улыбающийся австралиец. «Я уверен, что он хотел бы выиграть в этом сезоне и, вероятно, чувствует из-за этого разочарование, но никогда этого не показывает», продолжает гонщик Редбула, который несколько дней спустя снова отдает должное своему напарнику. «Честно говоря, думаю, что это лучший партнер, с которым я когда-либо работал. И это не значит, что у меня были проблемы с предыдущими напарниками, вовсе нет. Но уровень уважения, который он проявлял ко мне, всегда оставался высоким». В 2014 году Даниэль провел потрясающий сезон, и, возможно, я был слишком расстроен тем, что не смог занять ту же позицию, что в 2013-м, рассказывает Феттель в официальном подкасте «Формула-1» много лет спустя, вспоминая о своем сотрудничестве с Рикардо. Это было уже другое поколение машин. Но правда в том, что он значительно превзошел меня в ряде гонок, и у меня не было готовых решений. Эти моменты не слишком радостны, но, с другой стороны, это также позволило мне научиться направлять свой гнев и разочарование в конструктивное русло. Другие приоритеты. Воскресенье, 24 октября 2004 года, Бразилия. Колумбиец Хуан Пабло Монтойя неожиданно побеждает за рулем Уильямс БМВ, в то время как Михаэль Шумахер завершает последнюю гонку в сезоне на скромном седьмом месте. Завоевав титул в Гран-при Бельгии в конце августа, семикратный чемпион мира из Германии выиграл лишь один раз и после своего триумфа набрал всего лишь 20 очков из 40 возможных. Необычные статистические показатели для «Красного барона», допустившего несколько ошибок за рулем «Феррари». Хотя его профессионализм никогда не подвергался сомнению, чувствуется легкое снижение мотивации после 5 подряд завоеванных титулов. Это очень сложно. То, что он делает на протяжении многих месяцев, если не лет, чрезвычайно трудно. Думаю, что зимой он снова обретет мотивацию, и в начале следующего сезона у него не будет с этим проблем, сказал в то время Ален Прост. И 10 лет спустя он приводит тот же аргумент в отношении Себастьяна Феттеля. Он становился чемпионом мира 4 раза подряд. Теперь ему необходимо вернуть мотивацию. Я это заметил, когда он критиковал новые двигатели в начале сезона. Он уже был другим. Казалось, что он немного утратил мотивацию. Такие же мысли выражают и те, кто был близко знаком с Феттелем, начиная с его бывшего босса Торо Росса Герхарда Бергера. После 4 чемпионских титулов неизбежно ощущается некоторая психологическая усталость, особенно если у тебя менее конкурентоспособная техника. Себ стал отцом, он видит вещи иначе, и, вероятно, ему не хватает мотивации, если он не может побеждать. Рикардо отлично справляется и горит желанием оказаться на подиуме, но для Феттеля важна только победа. Марк Вебер, его бывший напарник, также отмечает, что перемены в личной жизни Феттеля повлияли на него эффектом снежного кома. У него родился ребенок, и, возможно, время прохождения круга в одночасье перестало быть для него приоритетом номер один, замечает австралиец. Я думаю, что несчастный случай с Михаэлем Шумахером в конце 2013 года тоже сильно повлиял на него. Это его глубоко задело, ведь они были очень близки. Когда Себастьяна спросили об этом через несколько месяцев после рождения его второй дочери в сентябре 2015 года, он признал, что отцовство изменило его жизнь в лучшую сторону. В детях есть что-то волшебное. Людям, у которых нет детей, это очень сложно понять. Конечно, спорт занимает важное место в моей жизни, но с тех пор, как у меня появились дети, я понимаю, что в жизни есть что-то более важное. Красная мечта. Даже перестав выигрывать, он грамотно распоряжается временем. Еще одно преимущество Себастьяна, которое он демонстрирует в эти осенние выходные в Японии. Пока все ждут официального объявления о разрыве между Фернандо Алонсо и Феррари, Феттель первым делает свой ход, объявив об уходе из Red Bull, тем самым опередив своего испанского соперника. Официальное подтверждение его перехода в «Феррари» последует лишь через несколько недель после завершения сезона. И снова все организовано с точностью до мелочей, а его заявление звучит как музыка для требовательных тифози. «Следующий этап моей карьеры в «Формуле-1» пройдет в скудерии «Феррари». Для меня это исполнение мечты всей жизни», заявляет немец, который присоединится к «Красным» в возрасте 27 лет, как и Михаэль Шумахер. «Когда я был ребенком, Михаэль в «Красной машине» был моим самым большим идолом. И теперь для меня невероятная честь наконец-то получить шанс управлять «Феррари», продолжает Себастьян. «Я уже немного почувствовал, что значит дух «Феррари». когда впервые победил в Монце в 2008 году с двигателем легендарной марки горцующего жеребца, построенным в Маранелло. У Феррари огромные традиции в этом спорте, и я сильно мотивирован на то, чтобы помочь команде вернуться в лидеры. Я вложу в это сердце и душу. Эти слова, наконец, раскрыли один из самых популярных секретов последних лет – неизбежный союз между Феттелем и Маранелло. С самого начала его карьеры не было недостатка в интервью, в которых Себастьян говорит о Феррари. Каждый раз его слова отражали его личность. Смесь уважения и скромности, приправленная щепоткой юмора. Об этом свидетельствует интервью, которое он дал итальянской прессе через несколько недель после завоевания первого титула. «Я счастлив в Редбуле, но мечтаю о Ферраре. Я был бы готов оплатить год отпуска для Фернандо, лишь бы получить красную машину», — шутит новоиспеченный чемпион мира. Уход Феттеля из команды Редбул не стал сюрпризом для руководства в Милтон-Кинсе и особенно для Хельмута Марко. «Я это предвидел», — говорит австриец после объявления об уходе своего подопечного. Это был подходящий момент. Мы больше не могли гарантировать ему машину, способную побеждать, в основном из-за нашего французского двигателя. Поэтому он искал новую мотивацию, новые вызовы, и это произошло, продолжает Хельмут Марко. И добавляет с долей прагматизма, имея в виду россиянина Даниила Квята. «В Редбуле мы привыкли работать с молодыми пилотами, помогать им развиваться, так что нам повезло, что мы сразу нашли замену». Однако этот пресс-релиз в самом начале гоночного уикенда не всем пришелся по душе, как пишет Жан-Луи Монсе в своей последней книге. «Совершенно случайно я стал свидетелем сцены между Кристианом Хорнером и Феттелем в паддоке Судзуки. Феттель только что объявил о своем переходе из Редбула в Феррари в 2015 году, и могу подтвердить, что разговор был очень оживленным. Страсти кипели. Тем не менее, это не помешало сохранить особенные отношения с Феттелем. Себастьян – часть нашей истории. Он выиграл 4 титула и множество гонок, в том числе принес первую победу Редбулу в «Формуле-1». Говорит руководитель команды Red Bull 5 лет спустя после ухода своего подопечного к красным. «Несмотря на то, что теперь он в Феррари, он все еще частенько навещает наших механиков. Он все еще общается с большинством людей здесь и остается другом команды. Хотя приход Феттеля в Феррари на бумаге напоминает сказку, некоторые хорошо известные персоны в паддоке призывают к осторожности. Так считает Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля Шумахера, который предупреждает. Себастьян гораздо более чувствителен, чем Михаэль. Когда что-то идет не так в Феррари, прессинг становится огромным, сильнее, чем в любой другой команде. В Маранелло не всегда царят мир и радость. Там еще много политики,